дом, выстрагивал вручную, склеивал и снова просушивал. И только к декабрю накладывал лифкас, а писать очередной портрет начинал только на Рождество Богородицы. Можно было сказать, что это заморочки одиноко живущего человека, желание сделать жизнь размеренной или убить время, но иначе икона не получалась. Внутренняя суть женщины с каштановыми волосами улетучивалась, и получалась просто красотка, так что приходилось либо соскребать и состругивать краску, либо сжигать доску целиком. Это были иконы. И Ярослав решил подарить одну из них Закомарному. Не за его щедрость, а за тот интерес и ошеломление, которое он испытывал в мансарде. Ярослав покрыл икону холстом, вынес из дома и вручил соседу. И тут произошло невероятное. Авдий Сергеевич откинул холст, увидел лик Богородицы, бережно поставил портрет и замахал руками. «Нет, ни за что! Унеси обратно! Спасибо, конечно, но принять не могу!» И побежал к своей моторной лодке. А помнится, когда-то обещал купить, украсть или получить в подарок. Через неделю после этого случая Ярослав услышал гул моторки на озере и, решив, что это приехали за водой, сразу не вышел. А когда лодка пошла назад, выглянул на улицу и обнаружил, что на берегу стоит женщина со знакомой большой корзиной. «Меня прислал Авдий Сергеевич», — сообщила она, когда Ярослав спустился к озеру. Это была обещанная кухарка-служанка, прихватившая с собой необходимые принадлежности своего ремесла. Ярослав осмотрел ее, будто товар в магазине, и она ничуть не оскорбилась, а лишь загадочно и понимающе улыбалась. Короткая стрижка под мальчика, слегка вздернутый, но правильный носик, чуть впалые щеки, приоткрытые яркие и страстные губы, высокие, округло-тяжелые груди под коротенькой до пупка маечкой. С такими данными щи не варят и комнат не убирают. Ярослав уже привык глядеть на женщин и угадывать, она или не она. Тут даже гадать не стал, зная, зачем и почему кухарка приехала. Летать на тряпичных крыльях мастеру спорта по высшему пилотажу было позорно. И он находил в себе силы не искушаться самообманом. Но удержать бунтующую плоть молодого одинокого самца он не мог, потому что мужская тоска по женщине душила хуже грудной жабы и затмевала разум. Чаще всего тоска случалась, когда Ярослав, измучив себя голодом, брался писать икону. Когда ему начинали сниться сексуальные сны, он не ложился спать. Когда вид обнаженной женщины грезился наяву, он боролся с искушениями тем, что ворочил камни, выкладывая ступени от озера к терему. Без смысла. Только чтобы выметать из себя умопомрачающую энергию. Ходил через горный кряж на ледяное озеро, одолевая путь в 40 километров за день. Тащил на себе доски и рубероид, а там снова ворочил камни, выстраивая саклю. От этой же тоски он решил построить дом в скиту и целый год, пока возводил стены,